Глава 34. Ставки 4. «А, уже узнал об одном из лотов», — Даррен усмехнулся. «Гарантии это тебе, конечно, не даст, но в твоем случае действительно можно было бы потратить часть денег на подобную должность. Кстати, и минус здесь, наверное, ради нее. Его титул плюс воинское звание. А ведь он так и в самом деле сможет вскарабкаться на пару ступенек повыше». «Но если он здесь ради титула?» Никита насупился, прикидывая свои шансы выполнить задание Квинлана и возможные последствия неудачи. «То зачем только что поставил на этот меч уже 30 миллионов?» «Ха!» Даррен довольно громко хмыкнул, привлекая внимание их соседа, степенного усатого военного с женой. «Да потому что этот меч уйдет минимум за 50. Все-таки боевой артефакт, такое все ценят. Так что наш Рохля просто пытается напомнить о себе, и все. А с тем же титулом постарается уложиться в 1,2 миллиона, вряд ли у него есть больше». «И что, никто не против, что он набивает цену?» Никита все никак не мог успокоиться. «Как я и говорил, он знает меру. Играет только на уровне ниже среднего. А сейчас, когда начнутся реальные торги, он выключится и будет сидеть тише воды, ниже травы». Даррен оказался абсолютно прав. Больше глава серой гильдии никак не проявлял себя, и через пару минут меч довольного Зириса из Крюге ушел какому-то незнакомому военному за 55 миллионов. Никита тяжело вздохнул. Пока ему подобные вещи не по карману. А как было бы просто с такой штуковиной в руке разобраться с мертвецом из Неверкейва? Дворецкий тем временем объявил новый лот, какой-то магический щит из личных запасников главы рода Ридум. «А ты почему не делаешь ставки?» Никита обратил внимание на молчание Даррена. «Не мое оружие». Тот просто пожал плечами. «А все на свете не скупить, так что я предпочитаю ждать только те вещи, что пригодятся именно мне». Никита задумался над словами своего товарища, а Дворецкий тем временем объявил еще один лот. «Артефакт эпохи темных богов!» Тут аукционист выдержал паузу, давая всем осознать, что именно он сказал. «Да, вы не ослышались. Древность этого артефакта проверена и подтверждена нашими специалистами и не вызывает никакого сомнения. Итак, кожаная петля, пропитанная духовной силой неизвестной природы. Можете поприветствовать ее хозяин, что так любезно предоставил нам такую ценность». Даррен Мак степенно поднялся на ноги и также степенно склонил свою, украшенную синими полосками, голову. Никита же смотрел на висящее в воздухе изображение самой обычной полоски кожи, сантиметров 20 в длину, и пытался понять, не издевается ли хитрый ресторатор над всеми остальными. Учитывая, что парень узнал о его отношении к Ридумам, он бы подобному ни капли не удивился. Нет, ну, надо же выставить кусок старой кожи, как бы ненароком упомянуть, что особые свойства его неизвестны, или их вообще нет, и надеяться, что кто-то поведется на сказки о великой тайне прошлого. Впрочем, Никита не мог не отметить, как мастерский дворецкий скрыл недостатки этого лота и выделил его сильные стороны. Стоп! Тут парень задумался, вспомнив, что еще недавно Даррен хотел выставлять на аукцион совсем другую вещь. «А как же твоя карта?» Никита как можно тише постарался задать вопрос своему уже опустившемуся обратно соседу. «Я подумал, что две карты на один аукцион — это уже лишнее, и решил немного изменить ставку». Ресторатор улыбнулся. А торги тем временем продолжались. «Итак, господин Даррен Мак, понимая возможные сомнения, попросил меня объявить не очень высокую стартовую цену». Дворецкий уловил недовольный взгляд своего хозяина и тут же подал взгляд на лот его конкурента с другой стороны. 100 тысяч! Вроде бы в описании лота ничего особо не изменилось. Но пара человек, уже собравшихся было сделать ставки, тут же опустили руки. А вот Никита неожиданно напрягся. В памяти всплыла картинка, Он в воспоминании о битве прошлого. Прямо сквозь него проносится всадник с конем. А на поясе у него боевой молот. Висел примерно на такой же петле. «Даррен!» Никита опять дернул своего соседа за рукав. «А моей выручки с карты точно хватит на пару ставок?» «Заинтересовало?» «Хм...» Даррен Мак задумался. «Не ожидал. Ну да. Твоих будущих денег точно хватит, так что можешь не сдерживаться». «Ставка 100 000!» Никита тут же вскинул руку и поставил на этот странный лот минимальную сумму. Он не был уверен, что эта кожаная петля действительно подойдет для его молота, но с учетом того, что все остальные пока не спешили поднимать цену, решил попробовать все-таки заполучить ее себе. 200 000! Неожиданно Рохля Минус решил вступить в игру. 300! Никита не собирался сдаваться. 1 000 000! Глава серой гильдии существенно поднял ставки. А Никита в растерянности замер, не зная, почему тот неожиданно решил вмешаться. И главное, стоит ли ему самому продолжать? Стоит ли игра свеч? Или деньги будут просто выкинуты на ветер, а ремешок окажется самым обычным аксессуаром? 2 000 000! Неожиданно в торги вмешался еще один человек. Зирис из Крюге. После продажи меча у него было более чем достаточно средств для небольшой покупки, и он явно решил заполучить себе эту бессмысленную кожаную петлю. 2 000 000 раз, 2 000 000 2, 2 000 000 3. Продано! Дворецкий подвел итоги. Поздравляю нашего победителя с покупкой! Как и в прошлые два раза, было устроено небольшое шоу с подписанием бумагой передачи выкупленного лота. Если бы это был большой аукцион, то все мероприятия перенесли бы на время после его завершения. Но здесь, учитывая, что лотов всего 5, а круг гостей собрался почти семейный, было решено превратить это не столько в торговое мероприятие, сколько еще и в развлечение. «Следующий лот!» Дворецкий тем временем снова вернулся к делу. «Был любезно предоставлен нам самим мэром города Никс звание покровителя 7-го ночного полка и прилагающийся к нему офицерский патент». Никита тут же напрягся. Этот-то лот он точно не намерен упускать. Парень приготовился бороться за столь неожиданное для слуги офицерское звание, когда проходящий мимо официант с бокалами неожиданно не передал парню записку. «Кожаная петля времен темных богов. Я готов ее уступить за дружеское одолжение. Встретимся после аукциона. Зик». «Зирис из Крюги?» Никита поднял голову и тут же поймал взгляд бывшего хозяина некроманского меча. А ведь он явно что-то задумал.